Она подошла и села на кровати. «Я знаю, что тебе теперь со мной неинтересно, милый. Я похожа на пивную бочку». «Неправда, ты красивая и очень хорошая». «Я просто уродина, на которой ты по неосторожности женился. Неправда, ты становишься все красивее. Но я опять похудею, милый. Ты теперь худая. Ты, должно быть, выпил. Только стакан виски с содовой. Сейчас принесут еще виски», — сказала она. «Может быть, сказать, чтоб нам и обед сюда подали?» «Очень бы хорошо. Тогда мы совсем не будем выходить сегодня, ладно? Просидим вечер дома». «И поиграем», — сказал я. «Я выпью вина», — сказала Кэтрин. «Ничего мне от этого не будет. Может быть, тут есть наши белые капри?» «Наверное, есть», — сказал я. «В таком отеле всегда бывают итальянские вина». Кёльнер постучал в дверь. Он принес виски в стакане со льдом и на том же подносе маленькую бутылку содовой. «Спасибо», — сказал я, — «поставьте здесь. Будьте добры, принесите сюда обед на две персоны и две бутылки сухого белого капри во льду. Прикажите на первое суп. Ты хочешь суп, Кэт?» «Да, пожалуйста». «Один суп». «Слушаю, сэр». Он вышел и затворил двери. Я вернулся к газетам и к войне в газетах и медленно лил содовую в стакан со льдом и виски. Надо было сказать, чтобы не клали лед в виски, принесли бы лед отдельно. Тогда можно определить, сколько в стакане виски, и оно не окажется вдруг слишком слабым от содовой. Надо будет купить бутылку виски и сказать, чтобы принесли только лед и содовую. Это лучше всего. Хорошее виски — приятная вещь. Одно из самых приятных явлений в жизни. О чем ты думаешь, милый? О виски. А о чем именно? О том, какая славная вещь виски. Кэтрин сделала гримасу. «Ладно», — сказала она. Мы прожили в этом отеле 3 недели. Там было недурно. Ресторан обычно пустовал, и мы очень часто обедали у себя в номере. Мы гуляли по городу и ездили трамваем в Уши, и гуляли над озером. Погода стояла совсем теплая и было похоже на весну. Мы жалели, что уехали из своего шале в горах. Но весенняя погода продолжалась всего несколько дней, и потом опять наступила холодная сырость переходного времени. Кэтрин закупала все необходимое для ребенка, я ходил в гимнастический зал боксировать для Мациона. Обычно я ходил туда утром, пока Кэтрин еще лежала в постели. В мнимо весенние дни очень приятно было после бокса и душа пройти по улице, вдыхая весенний воздух, зайти в кафе, посидеть и посмотреть на людей, и прочесть газету, и выпить вермуту, а потом вернуться в отель и позавтракать с Кэтрин. Преподаватель бокса в гимнастическом зале носил усы. У него были очень точные и короткие движения. И он страшно пугался, когда станешь нападать на него. Но в гимнастическом зале было очень приятно. Там было много воздуха и света, и я трудился на совесть, прыгал через веревку и тренировался в различных приемах бокса и делал упражнения для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна, и порой пугал преподавателя, боксируя с ним. Сначала я не мог тренироваться перед длинным узким зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой, но под конец меня это просто смешило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом, но Кэтрин не позволила мне. Иногда мы с Кэтрин ездили в экипаже по окрестностям. В хорошую погоду ездить было приятно, и мы нашли 2 славных местечка, куда можно было заехать и пообедать. Кэтрин уже не могла много ходить, и я с удовольствием ездил с ней вместе по деревенским дорогам. Если день был хорошим, мы чудесно проводили время. И ни разу мы не провели время плохо. Мы знали, что ребенок уже совсем близко. И от этого у нас обоих было такое чувство, как будто что-то подгоняет нас, и нельзя терять ни одного часа, который мы можем быть вместе.